Мало ли чего, Сергей Иванович, можем мы подналожить в Сонькин огород. Потревожив сон ветхих чучел, особенно от ужаса, ненависти и с похмелья. Может, поостережемся подкармливать ума непостигаемого монстра, всем сатирическим и жутковато-фантастическим, не только не удручающим его, но наоборот, подвигающим к педантичному воспроизведению на ужас всем нам, нами же накарканного. Не следует ли нам быть по отношению к Соньке абсолютными реалистами, остерегающимися даже клеветы на нее, как низшей формы воображения? Ведь ясно же с некоторых пор и сознанию, и душе, что ничего нет для Соньки ужаснее и уничтожительнее, чем реализм действительной жизни, как говаривал Достоевский. И не в том ли сущность художественной задачи истинного реалиста, Сергей Иванович, чтобы не в жизни внушать наличественнее ее на земле, в небесах и на море? Она в этом нисколечки не нуждается. Но чтобы откровенно внушать всему омерзительному фантомному, даже не внушать, но предоставить убедиться, что в бытийственном смысле его нет. Нет и точка. И не чудесно ли для нас, почти обезнадеженных существ, подобное отсечение всего мертвенного и дохлого, но вообразившего себя вечно живым, отгнущегося и шумящего под всеми звездными вихрями древа жизни? Выпить, необходимо выпить, подумалось тогда мне. Не знаю, прав ли я был в том похмельном мысленном разговоре с Сергеем Ивановичем. Не знаю также, существенен ли он перед искренней и совестливой рукописью, прочитанной мною, и все ли в ней соответствует судьбе автора, но поступил я с нею согласно его распоряжениям. Вслед за этим и сам оказался на Западе. Об остальном судить читателю. Был день осенний, и листья грустно опадали. Начну очерк моей жизни под вышеуказанным названием прямо с немыслимого и феноменального моего нюха. С нюхом этим я родился, и из-за него не раз бывал низринут ниже уровня уразумения. Нюх у меня действительно собачий. А в действенном сочетании с человеческим умом такой собачий нюх — чистая морока, проказа и источник лишних беспокойств. Иной раз приходилось забивать в обе ноздри парафиновые пробки, чтобы в гостях, скажем, или в театре, я уж не говорю о партсобраниях, избавить себя от острого реагажа на всякопахнущую природу отдельных человеков и общей толпы людей. Не могу тут не отвлечься и не сказать, чтобы больше уж к этому моменту не возвращаться, что каждый из нас ежеминутно представляет из себя своеобразный букет вполне приемлемых и вполне органических запахов, а также абсолютно невыразимых никаким поэтическим словом ужасных, гнусных, подколодных, адских, одним словом, запашков. Если уж душу нашу воротит всякий раз от разного рода мелких людских злодейств, то представляете, каково унюхать запашок злодейства. Каково почуять смущенную ноздрёю помышление злодейств? Каково воспитанно держаться в присутствии людей, изворотливо лгущих, внутренне проказничающих, глумящихся, завидующих, стервенеющих от бессильной страсти мщения, затаивших в душе злобу, подлянку, страсть к доносу, имеющих на совести черт знает что, причем в таком смердящем виде и в таком количестве, что если бы была у людей возможность прообонять, так сказать, все, к чему память наша привыкает прижизненно равнодушествовать,